Глава 66. Телевизор в вип-зале аэропорта работал без звука. Журналист перед стадионом Сантьяго Бернабеу, видимо, говорил о предстоящем матче мадридского Реала. Элена сосредоточилась на репортаже не потому, что ей было интересно, а только для того, чтобы отогнать страшные картины, которые всплывали в памяти, стоило ей ослабить самоконтроль. Бочка для фарша, облако насекомых, безнадежность, въевшаяся, как пыль, в ферму Калада, зубы Хулио, впившиеся в руку малютки, взгляд несчастной девочки. «На посадку успеваем». Матери хватило так-то не спрашивать, почему Элена передумала и решила все таки лететь в Берлин. «У тебя таблетки есть? Ты вдруг стала бояться летать? В твоем то возрасте?» Элена не собиралась признаваться ей, что хочет просто отключить мозг, хотя бы на 3 часа полета, стереть из памяти самодовольное лицо Антона, наглую ухмылку, которая скривила его губы, когда людоед узнал, что творит Хулио, когда увидел, как тот кусает малютку. Время 18:05. Исабель дала ей успокоительное. Элена пошла за бутылкой воды, чтобы запить таблетку. Забитые в загонах свиньи. Жуткие трофеи, найденные в подвале. Зубы и ключи. Все, что осталось от 23 жертв. На табло загорелось объявление. Открыта посадка на рейс в Берлин. Исабель со своим маленьким чемоданчиком от Луи Виттон, не дожидаясь дочери, встала в очередь для пассажиров бизнес-класса. «Ческа, кто займется ее вещами? Кто будет устраивать похороны? Сестра или Сараты? Нет ничего печальнее, чем разбирать шкафы умершего. Одежда еще хранит его запах, как будто он не желает исчезать. До последнего сопротивляется смерти. Нужно все упаковать. Передать что-то благотворительным организациям, выбрать, что оставишь себе на память. Возьмет ли Ордунья один из ее призов с мотогонок? Сохранит ли Сараты бутылку вина, которую Ческа так и не открыла? Элена не хотела вспоминать, но это было не в ее власти. Память не отформатируешь, как жесткий диск. Теперь Ческа будет приходить к ней в снах, как Лукас и погибшие сестры-цыганки. «Чего ты ждешь?» — окликнула дочь Исабель, подавая сотруднице аэропорта свой билет и паспорт. Почему Элена не решалась сесть в самолет? Она жалела, что не оставила Сараты наедине с Антоном в комнате для допросов. Антон бы никогда не сказал ей, где скрывается Хулио. На ферме он умел спрятаться так, что доводил всех до белого коления. Антон говорил это с гордостью, как отец, который восхищается своим строптивым сыном. Надо было разрешить Сараты избить этого негодяя, переломать ему все кости. Она полезла в рюкзак за документами. На экране телевизора светилось время. 18:12. Она еще не взлетит, когда Хулио убьет малютку. От нее он тоже сохранит что-то на память. Вырвет ей зубы. Элену словно током ударило. Ей казалось, что она вот-вот вспомнит важную вещь, о которой совсем забыла. Трофеи. Ключи. Хулио умел спрятаться так, что доводил всех до белого коления. В самом неожиданном месте. Исабель смотрела, как дочь выбегает из зала ожидания. Ее это не удивило. По правде говоря, она и не рассчитывала, что Элена полетит с ней. Она пыталась привить ей вкус к хорошему вину, но Элена неисправима. Никогда не откажется от этой своей граппы. Исабель направилась в самолет. Элене она позвонит, когда прилетит в Берлин. Она любила дочь, хоть и не любила об этом говорить.